Глава третья. Фрош и Марк идут к друзьям. Дорога на дальнее поле была долгой, но за разговорами друзья даже не заметили, как дошли до норы кролика. Дверь в нору была приоткрыта, и оттуда доносились недовольные выкрики. Войдя в нору, друзья увидели, что кролик, мудрый крыс и енот сидят за столом и играют в карты. Судя по виду кролика, он явно проигрывал, и не в первый раз. Уши его обвисли, лапы тряслись, а в глазах читалось отчаяние. «Привет!» — обратился Фрош к друзьям. Те на секунду прервались, посмотрели на Фроша и Марка и, ничего не ответив, кивнули головами. Стало понятно, что надо подождать, пока закончится игра. Они присели на ступеньках и стали наблюдать за игрой под уханье и стенание проигрывающего кролика. Наконец игра закончилась победой енота. И тут на наших друзей обратили внимание. Енот поздоровался и спросил, какие новости. Фрош рассказал все, что смог вспомнить, а вспомнить многого он не мог, потому что голова его полностью была занята идеей построения ракеты. Поэтому без всяких предварительных пояснений Фрош объявил присутствующим о задумке построить ракету, чем сразил всех на повал. После минутного молчания, во время которого все переваривали услышанное, мудрый крыс произнес: «Однако». Кролик с енотом, придя в себя и осознав услышанное, наперебой стали расспрашивать Фроша, как он собирается это сделать. Фрош рассказал обо всем, что с ним произошло, о журнале и о том, что он думал в последние дни, и даже про вещий сон и другие знаки. Все были под большим впечатлением и предложили Фрошу свою помощь. Фрош с радостью согласился. В таком деле без соратников не обойтись. Енот, кролик и мудрый крыс обрадовались. Честно признаться, они уже не знали, куда деваться от скуки. Даже игра в карты им порядком надоела. Енот и кролик предложили взять на себя поиск и подготовку материалов, а также инструмента для строительства. Мудрый крыс согласился быть экспертом и консультантом проекта. Дело в том, что почти 20 лет он прожил в подвале школы, который находился прямо под кабинетами физики и химии, и знал обо всем больше, чем можем себе представить. Поэтому его и звали Мудрым. Мудрый крыс предложил переделать чертеж ракеты, чтобы появилось место для пилота, а также рассчитать массу ракеты, исходя из новых размеров и выбранного материала. Он объяснил, что, зная массу ракеты, они смогут понять, какая должна быть сила двигателя, чтобы ракета не просто взлетела, но смогла набрать первую космическую скорость. Мудрый крыс рассказал, что известный ученый Ньютон рассчитал скорость полета ракеты, достигнув которую она преодолеет силу притяжения Земли и уже не сможет упасть. Эта скорость и называется первой космической. Все были поражены знаниями мудрого крыса и прониклись к нему еще большим уважением. Через несколько часов обсуждения у друзей сложился четкий план их действий. Оставалась только одна, но самая важная проблема — это топливо для ракеты. После непродолжительного молчания друзья переглянулись, подумав об одном и том же. О суслике Дюше. Дело в том, что у него была страсть ко всяким химическим и пиротехническим опытам. Все свое свободное время он тратил на придумывание и разработку новых фейерверков, несгораемого угля для печки, начинки для вечной батарейки и даже как-то придумал негаснущую лампочку, работающую от солнечной батарейки днем и от лунной ночью. Идеи посещали его одна за другой. Суслик Дюша был очень умный и находчивый, но из-за своего увлечения он постоянно попадал в неприятные истории. Жители деревушки настороженно относились ко всем его экспериментам. А после того, как, испытывая очередной фейерверк, он сжег у бурундуков сарай с годовым запасом продуктов, они и вовсе стали побаиваться его. Рассказывали, что, будучи еще совсем маленьким, он стащил у мамы на кухне спички и, забравшись под кровать, поджег налетевший туда тополиный пух. Маленькие, только что начавшие расти усы, обгорели и с тех пор больше не выросли, поэтому он всегда выглядел очень молодым. Фрош решил сразу же пойти к нему, но, выйдя на улицу, он увидел, что небо потемнело и затянулось тучами, начиналась гроза. К тому же, за обсуждениями друзья не заметили, как пролетел день, и уже начало смеркаться. Фрош и Марк решили переночевать у кролика. Кролик растопил печь, напоил всех теплым молоком с сухарями, разбросал на полу циновки, сплетенные из ароматного сена, и друзья улеглись. Они долго не могли заснуть, обсуждая еще и еще раз предстоящую работу и фантазируя о космических путешествиях. Когда, наконец, Фрош заснул, ему снова приснился тот же сон, в котором он опять бегал от звезды к звезде. Только теперь они не падали, а гасли, и он должен был их зажигать опять и опять, иначе кто-нибудь на земле не найдет путь домой и потеряется.